«Надевайте быстрее!» — сказал Разин. Костюмы состояли из высоких резиновых сапог, длинных штанов, курток, резиновых перчаток и натягивающихся на голову резиновых масок со стеклянными кругами окуляров и короткими гофрированными хоботами. На концах хоботов были черные пластиковые кругляши с угольными фильтрами внутри. С собой у Разина их было 9. Он выдал нам с Эви по 3. Штанины особыми крючками пристегивались к голенищам сапог, края перчаток — к рукавам куртки. На одежду пошел плотный брезент, пропитанный каким-то лаком, отчего поблескивающая ткань напоминала гибкий пластик. Остановив зеп на краю мертвой рощицы, я прошел в носовую часть, где Эви с Разиным открыли лежащую возле пулемета сумку. Скинул ботинки и стал надевать костюм. Тот оказался неудобным и неприятно пах, но соваться без защиты в густое облако миазм, висящее над лесом, было нельзя. «Надолго хватит?» — спросил я, проверяя, хорошо ли привинчен фильтр на конце хобота. Надевая перевязь с обрезами поверх костюма, Разин сказал: «В отстойнике ненадолго». Эви тоже нацепила пару револьверов, которыми разжилась в форте и длинный нож. Я натянул маску на голову. Она воняла резиной, но идущий от леса дух был еще неприятней. Протер окуляры, поморгал и заспешил обратно к рубке. Но на полдороги остановился, кинув взгляд через плечо. Оттянул нижний край маски и спросил: «Куда ехать?» Спутники в своих масках напоминали уродливых мутантов с гладкими зелеными головами и короткими хоботами. Глава мехокорпа молча показал направление. За лесом начинались низкие конические холмы, а дальше все тонуло в море густых ядовитых испарений, над которым, как плоская столовая гора, выступала бетонная платформа на низких сваях. Наверх вел пологий пандус. Посреди платформы виднелся большой полукруглый ангар. Кажется, у него не было торцевой стены. «Ехать недолго», — решил я, заходя в рубку, «хотя это по обычной местности недолго, не по отстойнику». Дорога впереди оставляла желать лучшего, и я запустил оба движка. Новый гудел непривычно. Как-то не в унисон со старым. В нем что-то постукивало и посвистывало. Короче, намучаюсь еще с ним. Зеп теперь совсем в развалину превратился. И на какие деньги его ремонтировать? Да что там ремонт? Тут почти все детали менять пора. Самоход покатил вперед, и рубку окутал серо-коричневый туман. Мне вдруг мучительно захотелось сорвать с лица эту вонючую маску и достать губную гармошку, висящую на шнурке под костюмом, и заиграть, передав музыкой свое впечатление от этого места. Да так, чтобы Эви захлопала в ладоши и воскликнула что-нибудь вроде: «А хорошо получилось! У тебя талант, музыкант! Ты музыкой смог картинку создать! Никогда бы не подумала! Ведь это место — такая же часть окружающего мира, а значит... и моей жизни, как и все остальные места, которые я посетил. А значит, мой блюз, о котором я на время совсем позабыл, будет неполным, если я не включу в него свое впечатление от отстойника». Я повернул штурвал, направляя самоход между деревьями. Сейчас играть нет никакой возможности. Надо просто получше запомнить все, что вижу. Хотя окуляры маски быстро запотевали снаружи, и приходилось то и дело протирать их. Эви с Разином стояли на носу. Она достала револьверы, он держался за рукояти пулемета. Никогда не слышал, что в отстойнике кто-то обитает, но всякое может быть. Деревья росли редко, и большую часть времени мне удавалось вести самоход между ними, хотя иногда борта цепляли то одно, то другое, с хрустом ломая сухие черные стволы. Все деревья были мертвы. Да не просто мертвы, они тлели темным дымком, который струйками сочился из трещин в коре. Мы углубились в рощу. Струйки дыма поднимались со всех сторон, поначалу тонкие. Выше они расплывались и превращались в облако, висящее низко над кронами. Казалось, что от него вниз идут сотни нитей, концами прикрепленные к стволам и веткам. Я оглянулся. Скользкий асфальт и пустыри за ним пропали из виду, теперь лес был со всех сторон. Раздалось уханье. До того мы ехали в полной тишине, то есть моторы гудели, в недрах зеба лязгало, стрекотало и шипело, но снаружи, в мертвом лесу, царила мертвая же тишина. и потому отрывистое, громкое уханье это прозвучало как-то очень неожиданно. Я так и подскочил, машинально схватился за рукоять шершня в кобуре, но вспомнил, что он не заряжен. Егор Разин не особо доверял мне. Отказался дать патроны к пистолету, и Эви запретил делиться. Что-то перепрыгнуло из одной кроны в другую, двигаясь прочь от зеба. До того оно висело неподвижно, и я просто не заметил тварь, приняв за часть ствола. Только теперь понял, что она живая. Мутант был размером с человека и двигался очень быстро. Мне показалось, в воздухе он сделал кувырок, и за ветки другого дерева схватился уже ногами. А еще показалось, что на нем короткий широкий плащ, полы которого на лету трепетали и развивались. Разин рванул пулемет, разворачивая стволы в сторону твари. Эви выстрелила из револьверов. Мутанта швырнула вперед. Он врезался в крону, проломив несколько веток, взорвавшихся дымными облачками, свалился на землю. Теперь в ядовитом тумане его почти не стало видно. Неясный силуэт вскочил и бросился прочь. Эви прицелилась. Но Разин хлопнул ее по плечу, и цыганка не стала стрелять. Впереди была широкая просека. А дальше лес заканчивался. Эви, повернувшись к рубке, громко пробубнила что-то. Зафиксировав штурвал, я выбрался на палубу и быстро подошел к ней. Разин перезаряжал пулемет. Упершись лбом в мой лоб, Эви сказала: «Музыкант, ты много где побывал. Слышал когда-нибудь про тварей, которые живут в отстойнике?» Я отрицательно качнул головой, и цыганка повернулась к Разину. «А ты? Почему мы именно сюда едем? Если ты здесь уже был, значит, видел?» Не договорив, цыганка закашлялась и принялась поспешно менять фильтр на конце хобота. Разин так и не ответил. Я жестом попросил, чтобы мне дали патроны. Эви полезла в сумку на поясе, но Разин, как раз закончивший разбираться с пулеметной лентой, повернулся к нам и покачал головой. Потом указал мне на рубку. Я вернулся туда и остановил зеб, не глуша моторы. Привалился к штурвалу, наблюдая за двумя людьми на носу самохода. Воздух под маску проникал хуже. Фильтр почти забился. Надо же, как быстро это произошло в отстойнике. Не понимая, почему стоит самоход, Эви с Разином повернули к рубке обтянутые резиной головы, на которых поблескивали круглые окуляры. Я молча глядел на них. Цыганка зашагала к рубке. За ней последовал глава мехокорпа. Эви вошла внутрь и похлопала по черной пластиковой шайбе, мол, фильтры забиваются. Разин встал в дверях, ткнул пальцем мне в грудь, а потом вперед, показывая, что нужно ехать. Я достал шершень, отщелкнул барабан и сделал вид, что вставляю патроны. Разин отрицательно качнул головой и снова показал вперед. Тогда я просто отвернулся от них. Разин сунулся в рубку, протянув руку, чтобы взять меня за шиворот. Я отбил ее. Отскочил, схватившись за нож. Эви встала между нами. Топнув ногой, толкнула в грудь меня, его, покрутила пальцем у виска, показывая свое отношение к драке посреди отстойника. Решительно открыла сумку, достала горсть патронов и сыпанула их на кресло за штурвалом. Потом повернулась к Разину. Не делая больше никаких жестов, он вышел наружу и зашагал к пулемету. Эви последовала за ним. Я быстро зарядил шершень, 4 оставшихся патрона сунул в карман, толкнул рычаг и повел зеб дальше. Роща почти закончилась. Впереди лежали одинаковые конические холмы из мелкого щебня, затянутого розоватой пленкой. Туман стал гуще. Он клубился. От щебенки поднимались темные струи, обтекали борта самохода, и позади него завивались большими дымными кольцами. Не снижая скорости, мы въехали в узкий распадок между холмами. Я вдохнул поглубже, развинтил шайбу на конце хобота, взял с полочки за штурвалом новый фильтр и быстро прикрутил. Вдохнул. Воздух стал чище.